Часть вторая. Невидимые лица. Глава первая. Любопытный факт. Любопытный в свете последующих событий. Но Мартин редко бывал так счастлив, как часы перед встречей с Барденаве. И Алехандра была в чудесном настроении. Ей захотелось пойти в кино. Она даже не рассердилась, когда из-за Барденаве это не удалось, так как он назначил Мартину встречу в 7 часов. И всякий раз, как Мартин собирался спросить, где же находится этот американский бар, она тянула его за руку, как человек, знающий дорогу. Это было первое, что нарушило радость того вечера. Барденаве им указал официант. Он сидел еще с двумя мужчинами и что-то обсуждал. На столике лежали бумаги. Было ему лет 40. Высокий, элегантный господин, смахивающий на Энтони Идена. Однако слегка иронический взгляд и какая-то кривая ухмылка придавали ему сугубо аргентинский облик. «Ах, это вы!» — сказал он Мартину и, извинившись перед своими собеседниками, пригласил его сесть за столик рядом. Но так как Мартин что-то лепеча оглядывался на Алехандро, Барденаве, несколько секунд задержав на ней свой взгляд, сказал: «Ах, прекрасно! Тогда сядем там все!» Мартин видел, что человек этот вызывал у Алехандры неприязнь. Пока Барденаве с ним беседовал, она рисовала птичек на бумажной салфетке. Один из хорошо известных Мартину признаков ее досады. Встревоженному столь быстрой переменой ее настроения, Мартину приходилось делать над собой усилие, чтобы следить за словами Барденаве, который как будто говорил о вещах, далеких от порученного Мартину дела. В общем, он показался Мартину бессовестным авантюристом. Но главное-то было в том, что выселение отменялось. Выйдя из бара и перейдя через улицу, они сели на скамью на площади. И Мартин с озабоченным видом спросил у Алехандры, как ей понравился этот тип. «А как он может мне нравиться? Аргентинец!» При свете спички, которой она зажгла сигарету, Мартин заметил, что лицо ее помрачнело. Она долго молчала. Мартин же спрашивал себя, что могло так внезапно испортить ей настроение, хотя было очевидно, что причина в Барденаве. Человек этот болтал безо всякой надобности, да еще при сидевших с ним итальянцах, о вещах, которые его не украшали. Почему так было? Ведь несомненно, что увидев его, Алехандра утратила душевный мир, словно заметила гада в колодце с кристально чистой водой, откуда мы пьем. Алехандра сказала, что у нее болит голова, и она хочет пойти домой, лечь пораньше. Прощаясь на улице Рио-Куарто, она наконец соизволила ему сообщить, что поговорит с Малинари. Но пусть он не строит никаких иллюзий. «А как я узнаю? Ты мне напишешь?» «Посмотрим. Может, по телефону позвоню. Уж как-нибудь передам». Мартин посмотрел на нее с удивлением. «Передаст?» «Да, известит его так или иначе. Но...» — пролепетал он. «Что «но»?» «Я хотел сказать, ты разве не можешь мне сообщить это завтра, когда мы встретимся?» Лицо Алехандры вдруг как бы постарело. «Ты знаешь, пока я еще не могу сказать, когда мы увидимся». Убитый этими словами, Мартин что-то промямлил насчет того, что они ведь только сегодня условились о завтрашней встрече. Тогда она воскликнула. «Я себя плохо чувствую, неужели ты не видишь?» Мартин повернулся и пошел прочь, а она тем временем открывала калитку. Вдруг он услышал, что она его зовет. «Погоди». Уже менее жестко она сказала. «Завтра утром я ему позвоню и к полудню сообщу тебе». И, входя в сад, прибавила с недобрым колючим смешком. «Обрати внимание на его секретаршу, эту блондинку!» Мартин смущенно взглянул на нее. «Это одна из его любовниц!» Таковы были события того дня. Потребовалось немало времени, прежде чем Мартин снова мысленно вернулся к той встрече с Барденаве. Так, после совершенного преступления, внимательно осматривают место или предмет, которым прежде не придавали значения.